Матерь Агни-йоги. Через возвышение и унижение, и ущемление со стороны друзей придется пройти, чтобы еще лучше познать свойства человеческой природы. Не будем об этом тужить, когда наш единый судья сам владыка, а он не ущемит и не унизит. Самоявленные судители останутся со своими суждениями в стороне, и ничто, слышите ли, и ничто не отдалит и не приблизит нас к владыке, кроме нас самих. Людской хоровод пусть продолжает свой танец вокруг вас, а вы наблюдайте, зная, что время придет, когда вдруг изменится положение ваше, и танцующим придется с этим уже неизбежно считаться. А пока храните терпение, молчание и благодушие. Пусть каждый выявит лик свой, это необходимо для будущего и для того, чтобы еще лучше научиться разбираться в людях. Обратите внимание, как в своем танце то приближаются к вам, то удаляются и удаляются от вас. Это закономерно, то есть это есть неизбежное следствие в вас растущего света, мимо которого никто не может пройти, не будучи им освещенным, то есть не выявив своего характера.